Глава 31. Богдан. Нетерпеливый звонок в дверь прорезает тишину. Вздрагиваю, едва не свалившись с дивана. Оказывается, я задремал. Прямо с листами и списанными рифмами на коленях и карандашом в руках. Встаю на ноги, провожу рукой по лицу и волосам, пытаясь взбодриться, и бреду в коридор. Тот, кто стоит снаружи, вновь и вновь выжимает кнопку звонка до предела. Ему явно не втерпёшь. «Да иду, иду!» С этими словами я распахиваю дверь и потрясенно застываю. Передо мной стоит Карина. Заплаканная, трясущаяся, бледная. Под глазами разводы от туши. Тонкие пальцы в смятении заламывают друг друга. Рот дрожит. «Что?» «Ничего не спрашивай». Она залетает в квартиру, подобно вихрю, и со спешной горячностью приникает к моим губам. Целует, жмется, льнет. Так, будто я ей очень нужен. Будто я ее единственное спасение в этом жестоком, сволочном, пропитанном лицемерием мире. Одной рукой обвиваю ее тонкую спину, другой захлопываю дверь. Обнимаю ее подрагивающее тело, убираю с лица прилипшие волосы, отвечаю на соленый поцелуй. Соленый, потому что Карина до сих пор плачет. Не навзрыд, а тихонько, словно оплакивает нечто давно минувшее. Вы же знаете, что боль со временем притупляется. Поначалу человек страдает громко, с криками, а потом просто бесшумно плачет, прокатывая по щекам литры слез. Вот у Карины кажется второе. Я не психолог и не великий эмпат, но чувствую, что ее боль не резкая и не острая, а скорее ноющая, фоновая, та, с которой учишься жить. Она давит, теснит, но не вспарывает кишки от безысходности. Именно поэтому ее не всегда видно со стороны. Но это вовсе не значит, что ее легко переносить. Мы с Кариной залетаем в спальню, и она начинает с каким-то буйным остервенением сдирать с меня одежду. Создается ощущение, что раздеть меня для нее сейчас жизненно важно. Поэтому я не сопротивляюсь. Не задаю вопросов, не пытаюсь разобраться в причинах ее странного поведения. Пускай действует так, как ей хочется. Так, как ей проще. Ведь именно за этим она сюда и пришла. За облегчением. Совершенно голый я откидываюсь на простыни и замираю, наблюдая за тем, как Каренина одежда летит на пол. Она не позволила мне помочь. Обнажается сама. Резко, торопливо, с какой-то суетливой порывистостью в движениях. Я знаю, что она умеет быть покошачьей грациозной. Знаю, что умеет игриво пританцовывать, виляя тазом. Умеет соблазнять. Но сегодня точно не такой случай. Карина не хочет выглядеть сексуальной и привлекательной. Ей вообще плевать, как она выглядит. То, что происходит у нее внутри, в миллиарды раз важнее. И для нее, и для меня. А там, в груди, у нее пожар горит. Ей больно, тесно, горячо. У нее внутренности плавятся. Какой уж тут секс с его классической атрибутикой, долгими прелюдиями и нежными ласками. Ей нужно спасение и утешение. Поддержка нужна. Она об этом не говорила, но я почему-то знаю. Неужели, наконец, научился без слов понимать женщин? Точнее, не женщин в целом, а одну конкретную женщину. Особенную, неповторимую. Мою. «Люби меня так, как только ты умеешь», — шепчет Карина, накрывая меня собой. И я люблю. Делаю так, как она просит. Двигаюсь в том темпе, который нравится ей. Целую ее до одури, до дрожи, до мозолей на губах. Впечатываю ее тело в матрас, грубо и порывисто. Я знаю, что ей надо именно так и никак иначе. Я ощущаю ее на уровне колебания эмоциональных частот. На уровне души. На уровне шестого чувства. «Я люблю тебя, Богдан», — произносит Карина, двигаясь на мне сверху. Говорит, а сама в глаза смотрит. Пристально, неотрывно, цепко. Это не похоже на порыв или на излияние под действием момента. Взгляд у нее осознанный и прямой. Неужели действительно любит? Потому что я-то ее наверняка. Так люблю, что самому иногда становится страшно. Поймите правильно, я парень, и в моей системе ценностей любовь никогда не стояла на первом месте. Карьера, заработок, возможность быть независимым. Именно к этому я стремился и этого хотел. По крайней мере, на данном этапе жизни. Но с Кариной мой мир перевернулся с ног на голову. Не проходит ни дня, ни минуты, чтобы я не думал о ней. Чтобы не воссоздал в памяти ее прекрасный образ. Я живу от встречи к встрече, как маньяк залипаю на ее фотках в моменты разлуки. А когда мы вместе, у меня мозги кипят от наслаждения. Не только чувственного, но и ментального. Вы понимаете, о чем я говорю? Возможно, в 22 это звучит странно, но, кажется, я реально однолюб. Из тех, кому, как в великой цитате Хабенского, не хватает жизни, чтобы любить одну единственную женщину. Одно ловкое движение корпусом, и Карина уже подо мной. Бедрами навстречу моим толчкам подается. Дышит тяжело и вместе с этим требовательным взглядом пытает. Неужто тоже хочет услышать признание в ответ? А то и так не знает. Ведь знает же по-любому. Не может не знать. Умная же до чертиков. Я раньше этого вслух не говорил только потому, что передавить боялся. Но и по уши втрескавшимся пацаненкам выглядеть не хотелось. Она же замечает, как я на нее смотрю. На инстинкты исхожу и слюнями обливаюсь. А сама всегда такая гордая, неприступная. Сейчас я вам открою один секрет. Вы, наверное, об этом не догадывались, но с такими женщинами порой немного страшно. Легко разыгрывать роль мачо на коне, когда общаешься с наивной глупышкой, не имеющей ничего, кроме смазливой мордашки. А вот попробуй быть мужиком с яйцами, когда рядом с тобой не просто красивая женщина, но и сильная личность. Когда ты не сиськи в первую очередь видишь, а харизму. Когда в ответ на колкую реплику не глазками влажными хлопают, а нахрен посылают. Не знаю почему, но меня всегда тянуло к бабам с характером. Взять ту же Вику Рябинину. Сука, конечно, редкостная, но со стержнем. За словом в карман никогда не лезла. Всегда знала, чего хочет от жизни. По головам шла. Карина, разумеется, не такая. Она тоньше, глубже, интеллигентнее. Но даже сейчас, будучи в разбитых чувствах, она пришла ко мне не для того, чтобы я ее жалел, вытирая слезы накрахмаленным платочком. Она пришла трахаться, чтобы через секс, через грубые животные эмоции выпустить наружу свою боль. Не каждая так сможет. И я тебя люблю, детка. Говорю тихо, но твердо. Всегда буду любить, слышишь? Не зарекайся. Карина выдавливает слабую улыбку. В жизни всякое бывает. Мне достаточно твоей любви сейчас. В эту минуту. Вот вроде умная, а при этом дурочка такая. Невдомёк ей, что один раз и навсегда — это не сказка и не вымысел. Что так тоже бывает. Даже в этой говённой жизни, которую она ругает. Но я не спорю. Не переубеждаю ее. Сейчас не время. Да и слова ничего не значат. Такие, как Карина, не ведутся на пафосные фразы и обещания. Это все шелуха, обертка, пустышка. Доказательством служат лишь поступки. Именно они всегда были моим оружием.